Маршрутки долго не было, и она решила ехать на троллейбусе. Народу там было не протолкнуться. Полина сосредоточилась на сумке. В такой толчее ничего не стоит кошелька лишиться. В какой-то момент она почувствовала подозрительное движение рядом и, прижав сумку локтем, оглянулась. Тут же кто-то охнул и заругался, потому что от нее удалялся жуткий тип в куртке с капюшоном, надвинутым на самые глаза. Какая-то женщина вскрикнула, когда он наступил ей на ногу, ее спутник дернул его за плечо. Тип оглянулся, из-под капюшона блеснули совершенно белые глаза. Полина невольно вздрогнула. Ей показалось что-то знакомое в этом взгляде. Она проверила сумку, так и есть открыто. Дрожащими руками она перебрала вещи. Все оказались на месте: кошелек, смартфон, ключи сверху. До конца недели Надежда размышляла. Куда делась Лена Коробкова? Ну, допустим, к этому придурку Скамейкину сам Бог велел на свидание не ходить. Да на него и раз посмотришь, и то отрыв берет. А если послушаешь 10 минут, то уши вянут. А вот интересно, мысленно усмехнулась Надежда, в ресторане этот Скамейкин орал благим матом и ржал, что твой конь, а в офисе голос какой-то тихий сразу появился. Но каков врун? На работе его ценят, повышение обещают. Небось, про Египет тоже все наврал. Да и черт с ним совсем, видно, Ленка с другим на свидание пошла. Наверное, общалась в сети сразу с несколькими, некоторые так делают. Все же какой-то червячок точил и точил Надежду. Как-то это все одинаково, прямо под копирку. Ну, допустим, Скамейкин этот, личность примитивная да нельзя. На первом свидании разговоры у него отработаны до автоматизма. Чтобы не сбиться, заучил все темы и шпарит наизусть. Дурак. Одно слово и имени своему соответствует. Говорил же его знаменитый тезка: «Не хочу учиться, хочу жениться». Вот этот по тому же принципу живет. Так что, в принципе, понятно, отчего все три девицы его бортанули. Кавалер-то он незавидный. Но отчего все действовали так похоже? Почему ждали до субботы, чтобы сообщить Скамейкину неприятную весть? Отчего было не написать ему сразу же в среду вечером: «Извини, мол, ничего не выйдет, следующая встреча отменяется». Или просто внести его номер в черный список и адрес свой почтовый закрыть. Или уж совсем просто: «Пошел подальше, такой сякой, знать тебя не желаю, видеть тебя не хочу» и так далее. Так нет. В пятницу они подтверждали встречу, соглашались прийти на свидание, заставляли ждать и только потом присылали сообщение, что все кончено. Ну, допустим, кто-то хотел, чтобы Скамейкин ждал, волновался, на часы глядел, но такое поведение характерно для школьниц. А тут все-таки взрослые женщины. Бывает, конечно, но не все же три так инфантильны. И Надежда Николаевна решила, что нужно ей за Скамейкиным проследить. Проконтролировать весь процесс, так сказать. Может, он все же Надежде наврал, а сам встречался с Леной? Такому типу веры ни в чем нет. Однако как это сделать? Как уйти из дома в субботу? Ведь муж обязательно спросит, куда это она собралась. Что же придумать? Что наплести мужу? Придумывать ничего не пришлось. В субботу незадолго до обеда Сан Санычу позвонили. Он разговаривал вполголоса, а потом с виноватым видом зашел на кухню, где Надежда готовила вареники. «Наденька», — начал он смущенным голосом, — «ты понимаешь, тут такое дело». «Какое еще дело?» — процедила Надежда ледяным тоном и вытерла руки о передник. «Какое еще дело?» «Такое дело, что мне нужно на работу поехать. Там у них важная программа встала. И без тебя не могут разобраться. не без ехидства проговорила Надежда. «Не могут», — вздохнул муж. «Плохой же ты начальник», — вздохнула Надежда. «Почему?» — переспросил Сан Саныч. «Потому что у хорошего начальника дело так поставлено, что подчиненные без него справлялись». «Наверное, ты права», — смиренно согласился муж. «Ну, что ж теперь поделаешь? Нужно ехать, иначе вся работа встанет». «Но мы же с тобой собирались поехать в хозяйственный магазин. Мы же договорились. Я уже такие планы составила. Целый список, что нужно купить». «Ну, Надюша, съездим на следующей неделе». «Знаю я тебя, на следующей неделе у тебя опять непременно что-нибудь случится». «Нет, Наденька, клянусь тебе, на следующий мы обязательно поедем. Я все дела отложу. Ну, ладно». Надежда изобразила горестный вздох. «Что с тобой поделаешь? Только сначала обязательно поешь. У меня вареники уже через 5 минут будут готовы». «Хорошо, Наденька», — смирился Сан Саныч. «Я всегда знал, что ты меня поймешь. Ты у меня вообще замечательная. А вареники какие, с творогом?» «С творогом и вишневым вареньем, как ты любишь». Через час сытый муж отправился на работу, а Надежда вздохнула с облегчением. На словах она была расстроена, но на деле обрадовалась, что муж уехал, развязав ей руки. Она как раз думала, как бы вырваться из дома под каким-нибудь благовидным предлогом для проведения следственных мероприятий. Надежда твердо решила подкараулить Скамейкина на очередном субботнем свидании и проследить за ним. Имела место только одна проблема. Скамейкин не должен был ее заметить. Значит, нужно изменить внешность. Надежда открыла платяной шкаф и перетрясла одежду. Сначала она выбрала джинсы. Джинсы были довольно старые. Надежда не доставала их из шкафа несколько лет по той причине, что они стали ей тесноваты. И тут ее ожидал приятный сюрприз. Она вполне свободно влезла в эти джинсы. Значит, за последний год немного похудела, несмотря на десерты и пирожные. Приободрившись от этого приятного открытия, Надежда продолжила экипироваться. Она нашла тонкий сиреневый свитер и легкую курточку, добавив завалявшуюся в шкафу кепку-бейсболку, пестрый шейный платок и темные дочкины очки, закрывающие пол лица. Надежда оглядела себя в большом зеркале. Из зеркала на нее смотрела молодящаяся особа средних лет со странностями. Так еще губы яркой помадой накрасить, а волосы совсем под кепку убрать. Порядок. Ну, можно надеяться, что Скамейкин в таком виде ее не узнает. Особенно если учесть, что молодые мужчины вообще не замечают женщин среднего возраста. У них так устроено зрение. А знакомых Надежда вряд ли встретит. В дополнение к своему новому образу Надежда вместо сумки взяла забытой дочкой матерчатый рюкзачок, скорее даже хиповую торбочку, и вышла из квартиры. И тут, как назло, нос к носу столкнулась со своей соседкой Антониной Васильевной. Антонина Васильевна являлась достопримечательностью их подъезда. Она была личностью по-своему уникальной. Имея весьма плотную комплекцию, чтобы не сказать больше, Антонина проводила свое время либо на балконе, либо возле подъезда. Таким образом, она всегда была в курсе всех передвижений жителей, не только их подъезда, но и всего двора. Видела Антонина Васильевна весьма неплохо для своего возраста. Кроме того, характер имела решительный и настойчивый. Сплетнями не гнушалась, однако сумела предотвратить пару-тройку краж, так что в полиции ее знали и даже объявили как-то благодарность. А уж жильцы даже к празднику скидывались и дарили бдительной соседке дорогие конфеты или торт. Надежда Антонину Васильевну уважала, но слегка побаивалась, уж очень настырная бабка, хотя, конечно, и наблюдательная, этого у нее не отнимешь. Сейчас она опустила глаза и хотела проскользнуть мимо Антонины к лифту, но та ловко перехватила ее за локоть и удивленным голосом проговорила. «Надя, это ты, что ли? Вроде ты, а я смотрю, ты или не ты. Куда это ты в таком виде намылилась?» «Магазин, Антонина Васильевна», — отозвалась Надежда, пытаясь высвободить рукав. «Магазин?» — протянула Антонина Васильевна недоверчиво. «В таком виде?» «Ага, магазин в хозяйственной. Там у них сегодня такая акция. Всем скидки дают. Причем, чем необычнее одет покупатель, тем больше скидка». «Что, правда?» — заволновалась Антонина Васильевна. «Надо мне тоже сходить. Мне по хозяйству много чего надо. А у меня после Наины кое-какие вещички остались. Если их надеть, мне, может, вообще 100% скидку сделают». У Антонины Васильевны была когда-то старшая сестра Наина. В молодости Наина Васильевна, по слухам, была актрисой и красавицей. К преклонному возрасту от прежней красоты ничего не осталось, кроме эксцентричности и резкого дребезжащего голоса. Наина Васильевна одевалась в яркие детские платьицы и кофточки, в которых выглядела смешно и жалко. Кроме того, она носила летние кружевные перчатки и соломенные шляпки, вышедшие из моды лет за 100 до Надеждиного рождения. Наина Васильевна умерла уже несколько лет назад, но сестра, как выяснилось, все еще хранила кое-что из ее одежды. Только вот очень интересно, как Антонина это все на себя напялит. Наина-то была худее ее раз в 5. Воспользовавшись тем, что соседка отвлеклась, Надежда высвободила руку и юркнула в лифт. Через 40 минут она уже стояла на улице возле станции метро «Приморская». Маленький пятачок перед станцией метро был окружен многочисленными магазинами, ларьками, торговыми павильонами. По нему во все стороны непрерывным потоком курсировала публика, делившаяся по меткому выражению сатирика на озабоченных и озадаченных. Надежда огляделась и подошла к сувенирному магазинчику. В витрине этого магазинчика были выставлены стеклянные рыбки, зайчики, коровы и прочие представители животного мира. Среди всего этого зоологического разнообразия скучала продавщица, чем-то похожая на своих стеклянных зверушек. Надежда сделала вид, что рассматривает этот стеклянный зверинец, сама же время от времени бросала внимательные взгляды на выход из метро, который отсюда хорошо просматривался. Надежда рассчитывала, что Скамейкин не отклоняется от своих привычек и назначил встречу с очередной девушкой на 6 часов. Сейчас было без 6:10, так что время до встречи еще оставалось. Надежда от нечего делать на самом деле принялась разглядывать стеклянных зверюшек. Одна синяя рыбка ей очень понравилась, и Надежда подумала было купить ее и поставить на полочку в ванной. Но в это время рядом с ней раздался незнакомый голос. «Девушка, вы случайно не меня ждете?» Надежду Николаевну уже много лет никто не называл девушкой, поэтому она не приняла эту фразу на свой счет и продолжила разглядывать стеклянную рыбку. «Девушка, это я вам!» — снова прозвучал тот же голос. На этот раз Надежда обернулась и увидела в 2 шагах весьма немолодого мужчину в потертых джинсах и кожаной куртке-косухе. Седые, заметно редеющие волосы были собраны на затылке в жидковатый конский хвост. «Девушка, так вы случайно не меня ждете?» — повторил этот престарелый хиппи. «А то я смотрю, стоит такая симпатичная чувиха и скучает». «Может, поскучаем вместе? Вместе скучать гораздо интереснее, вы поверьте». «Извините, я здесь по делу», — отмахнулась Надежда. «По делу», — разочарованно протянул мужчина. Жизнь так коротка. Нужно получать от нее удовольствие. Всех дел все равно не переделаешь. Давайте лучше куда-нибудь закатимся. Посидим, поговорим о музыке, о природе. Спасибо, я занята, проговорила Надежда, все еще пытаясь вежливо отвязаться от стареющего Дон Жуана. А у меня тут байк стоит на соседней улице, не сдавался тот. Хотите, я вас покатаю? Дядя, если бы мне было 15 лет, это могло бы меня заинтересовать. Но мне давно уже не 15, и даже, к сожалению, не 25. Да какая разница? Я же вижу, девушка, что душой вы по-прежнему молоды. Тут Надежда бросила очередной взгляд на выход из метро и увидела на ступеньках Скамейкина. Тот оглядывался по сторонам и поглядывал на часы. «Дядя, отвали!» — шикнула Надежда на престарелого хиппи. «По-хорошему, не понимаешь? Катись на своем байке вокруг земного шара без глушителя!» Хиппи обиженно фыркнул и отошел. Надежда внимательно следила за Скамейкиным. Он все так же озирался по сторонам. Значит, Надежда не ошиблась, и он ждет очередную девушку. В какой-то момент взгляд Скамейкина скользнул по Надежде. Она сжалась и опустила козырек бейсболки. Но тут же поняла, что напрасно беспокоиться, Скамейкин ее не узнает. Ведь он в среду в офисе видел приличную женщину в строгом деловом костюме, с аккуратной прической, в туфлях дорогой фирмы, хотя туфли, конечно, не разглядел, он в таких вещах не разбирается. А теперь тут у метро стоит молодящаяся тетя, неопределенной наружности, явно не представляющая для него никакого интереса. Тем более он вообще девушку ждет, а на Надежду в таком виде может запасть только тот дядя в косухе. Она покосилась в сторону. Престарелый хиппи никуда не ушел. Топтался возле ларьков. Вот он сделал неуверенный шаг в сторону озабоченной тети с большой хозяйственной сумкой, но оглянулся на Надежду и передумал. «Дожила я!» — горько подумал Надежда. «Мужики на улицах пристают, срам какой!» Скамейкин, между тем, стал проявлять беспокойство. И то сказать, на Надеждиных часах было уже 7:02. Скамейкин снова посмотрел на свои часы, потом на всякий случай спросил время у солидного мужчины с портфелем. Тот сверился со своими часами. Все верно. 7:00. Скамейкин вытянул шею, потом отбежал чуть в сторону, откуда был лучше виден выход из метро, потом вернулся обратно. Лицо его было уныло. «Не придет», — злорадно подумала Надежда. «И это не придет. Но в чем же тут дело?» «Женщина!» — окликнула ее продавщица из ларька сувениров. «Вы брать-то что-нибудь будете? А то стоите, только от покупателя меня загораживаете». В принципе, нужно было огрызнуться и уйти, но Надежда приняла справедливость упрека и купила магнитик с такой же рыбкой, как стеклянная. Синенькая такая рыбка, симпатичная из мультика, такая даже лучше, а стеклянную непременно бы кот разбил.